Глава 19. «Сейчас бы гранаты!» — подметила Анюта. «И как же я был с ней согласен! Но чего нет, того нет!» «Снизу за нами уже вроде разобрались с мертвыми и сейчас уносили раненых. А также я слышал крики и ругань. Вроде реорганизуют отряды обороны с учетом нового оружия и прибывшего подкрепления. Ну да, на сделку со мной, оказывается, уехала едва ли не половина наиболее боеспособных бойцов, и это сыграло злую шутку с лагерем. Но сейчас я сдерживаю всех зомби. Как это делаю? Да все просто. Тяжело карабкаться по покрытым льдом зомби, когда у тебя пальцы еле сгибаются. В общем, они просто тупят, не в состоянии преодолеть баррикаду. Сейчас она сплошная ледяная стена. И да, пришлось побегать. Все же стена была шириной в 30 метров. Но подоспела Анюта и, истратив последние патроны, прикрыла меня. Тут, оказывается, лестницы есть, с помощью которых на баррикаду можно взобраться. А вот Богомолу я велел оставаться внизу. Опасно ему приближаться. Тут все же еще и плевательные хрени есть, да и мелкая псионическая дрянь бегает. Интересно, как люди защищаются от нее? Нужно будет узнать. Сейчас же я баловался посохом ветра. Ледяной пока отложил, а то, кажется, он был на пределе. Мне бы что-то более высокоуровневое найти. Впрочем, в Японии гляну. Все же там едва ли не мировой центр торговли артефактами. Японцы их втридорого скупают, вот туда и везут все и вся. Ха. В общем, ветряные пули попадали куда угодно, но не в голову. Зато их было много. Немного приноровившись, палил будто из пулемета, но целился лишь в мутантов. Правда, разглядеть их не так уж и легко. Все же все зомби бледные и в одежде, за исключением громадин. Их одежда рвется, так как туши распухают. Но этим здоровенным засранцам ветряные пули не особо страшны, а молниями издалека не постреляешь. По крайней мере, так, чтобы попасть в глаз. «Что делать-то будем? Тварей слишком много». Анюта смотрела на меня, но совсем не переживала. Наоборот, сестра была уверена, что мы справимся. Но как именно справимся, не представляла. Вот и спрашивала. «Для начала нам нужно подкрепление, и сейчас я за ним отправлюсь. Постарайся продержаться». «Постараюсь как-нибудь». Спрыгнул с баррикады как раз в тот момент, когда люди начали взбираться на нее. Там рядом нашелся Рыжий. Он много ругался и раздавал указания, но, увидев меня, прекратил. «Проблемы?» Я подошел к нему и по лицу вижу, что проблемы. «Наш лидер ранен и умирает». «Вот проблемные!» — покачал головой и достал из сумки на поясе склянку. «На, лечебное зелье, в рот ему залей. И где здесь самая ближняя дверь? Самая-самая, и без разницы, куда ведущая». «Зелье? Дверь? Там!» Он указал в сторону дома у баррикады. Дверь и правда была, бронированная такая. «Там можно выйти в тыл к зомби?» На медвежьей морде появилась хитрая ухмылка. «А, да, но я побегу!» Рыжий умчался лечить своего босса, а я помчался к двери. Хлопок, и я на той стороне. Хлопок, и я на той стороне. А после и в крепости феодала. Быстро нашел женщин и перебросил их к зомби, не забыл и про Мари. Следом вышел из двери кабинета феодала быка, но со стороны коридора. Развернувшись, начал стучать в дверь. «Войдите! О, медведь! Заходи! Давай расскажешь, как там в Нороне!» Бык обрадовался, увидев меня, да и вообще выглядел довольным. «Есть возможность заработать кристаллов, тех самых, но срочно. Там сейчас мертвые город штурмуют. Можно ударить в тыл и собрать хороший урожай», — быстро поведал я. «А я все ждал, когда же ты выполнишь обещание. Дай мне 20 минут, встречаемся тут же». Бык встал, а я, кивнув, поспешил к зомби. Но передумал и очутился в кабинете Кристины. Она сидела и болтала. Видимо, этим днем поток раненых был очень низок. «Саша?» — удивилась она. И обе заглянули мне за спину. «Хочешь побывать в другом мире? Нужно убивать зомби и лечить людей». «Хочу!» — выкрикнула сестра Кристины, еще и мерзко заулыбалась. «И берите меня с собой, или я вас сдам!» «Берем и ее. Она хоть и та еще дура, но боец неплохой», — вздохнула моя блондинка, а после подошла ко мне и обняла. Вскоре мы оказались в особняке. Девушки, конечно же, были удивлены и сгорали от любопытства, но так как время здесь течет в 4 раза быстрее, его не хватило, чтобы объяснить, что да как. Еще и контракт с Кристиной заключить. С ее сестрой Машей не стал, хотя очень просила. А далее я вручил им бронекостюмы. И, мол, во что влезете, в том и пойдем. В общем, во что-то они и влезли. И это было непросто. Все же обе имели выдающиеся выпуклости. Каждая выбрала понравившееся оружие, и вскоре мы оказались по ту сторону. Но пришлось спешить. Оставив девушек внизу, влетел на баррикаду и принялся носиться по ней, восстанавливая лед внизу. Твари вновь начали карабкаться. Бойцы лагеря пристреливались, но патроны экономили. Целились в основном в мутантов, особенно в тех тварей, которые стреляют шипами. Пока бегал, Лера встретила блондинок и быстро все пересказала, а после они куда-то убежали с одним из местных бойцов. «Вообще-то я их позвал, чтобы мой зверинец лечили. Кстати, о зверинце. Пора бы забрать их. Поэтому стоило завершить новое обледенение, от которого, подмечу, мне и самому плохо стало». Вернулся в особняк. Благо, тот за скромную сумму снял с меня магическое перенапряжение. От метаний туда-сюда вместо быка попал к контрабандисту. «Это у тебя там гранаты?» — подметил я новые ящики. «Весьма много». «Да». «Потом заплачу. У меня там войнушка», — сказал я, хватая сразу 2-3 тяжелых ящика. «Но заказ не для...» Что он там говорил, не знаю. Просто вышел с той стороны, подозвал Рыжего, который вновь тут ошивался недалеко от баррикады. «Гранаты! Не убейтесь только! Попроси Ро объяснить, как ими пользоваться!» «Ань, спускайся, поможешь!» Дождался сестру и умчался в особняк. На этот раз вышел в кабинете быка. Но там пусто. А вот в коридоре... Выругавшись, вернулся в особняк и построил новое помещение в 100 квадратов. Оно встало между холлом и дверью. Лишь после этого впустил внутрь 60 полностью закованных в сталь бойцов. «А с ними?» «Ты же не покидаешь свои резиденции», — подметил я, глядя на быка в черных латах. В его шлеме даже были дырочки для рогов. «А я и не покидаю резиденцию», — пожал он плечами. «Логично», — кивнул и вновь открыл дверь. «Но на этот раз оказались мы в жилой квартире, подмечу, что 3-комнатной». «Чудеса! И это царские хоромы?» Бык с интересом все разглядывал, да и не только он. Правда, все 60 бойцов не могли здесь уместиться, поэтому выходили по очереди, а замыкающей была Анюта. «Нет, обычная простолюдинская квартира. Можешь потом забрать себе что-нибудь, мне не жалко». Забавно было наблюдать за воинами, да и быком. Они уже приглядывали, что можно утащить. Правда, квартиры уже разграблены людьми, и ничего интересного здесь нет. «Как высоко!» Одному воину вдруг стало плохо, стоило ему подойти к окну. «Ну да, 9-й этаж. Вот так вот получилось. Я вообще сюда через окно проник, торопился просто. Потом погуляете, спешим вниз. А пока спускаемся и внимательно меня слушайте», — громко произнес я. «Не позволяйте себя укусить. Если устали, возвращайтесь в здание. Это не наша битва. Умирать нам не нужно. Мы здесь, чтобы заработать». «А как же горожане?» — раздался праведный гнев. «Горожане и сами справятся. Мы лишь помогаем. К тому же там, на защите города, мои воины». Вскоре наткнулись на первого зомби. Видимо, пробрался через открытую дверь внизу, так как здесь давно все зачищено. «Мерзкий зомби!» — раздался рык через закрытый шлем. «Ну да, посражаться с зомби мы уже успели, оттого и действовали быстро. Анюта была на прикрытии, а с ней группа лучников и бойцы охраны. Будут тварей мутантов убивать, ну и наши спины защищать. А стоило нам всем выбраться, как воины выстроили стену щитов вдоль всей 30-метровой улицы. До зомби же было около 40 метров. А еще я не закрывал дверь особняка. Спрячемся там, если что». Воины заняли позицию и малость волновались, глядя на бесчисленную армию врага. Впрочем, мы уже проходили такое в подземелье. Но там зомби были высоких рангов, а здесь перворанговые слабаки. Впереди, кстати, было видно, как зомби вновь карабкаются на баррикаду. А еще стрелки перебрались в дома и из окон отстреливали мертвяков. Я уже убедился, что дома плотно забаррикадированы, так что бойцы там в безопасности. Ну, по крайней мере, пока зараженные не выломают укрепление. Однако зомби сейчас больше интересовала главная баррикада. И внимания на нас они особо не обращали. Но тут помогла Анюта и ее пулемет. Она набрала немного боеприпасов в особняке. Правда, их нужно экономить. Осталось совсем немного. Пули пронзили группу зомби, заставив их обернуться, а кого-то и упасть. Многие среагировали на источник звука. И хоть там впереди грохотали взрывы, но для последних рядов пулемет оказался громче. Не менее нескольких сотен мертвяков помчались на нас, попутно своим рычанием приманивая еще больше зомби. Они навалились на нашу стену щитов, в которой и я присутствовал со своим двухметровым деревянным щитом. Каждый из нас был физически сильным и крупным. Тяжелая пехота, что еще сказать? Енотов и прочих мелких сюда не взяли. Лишь двухметровых здоровяков — с плечами, что не в каждый дверной проем пролезут, ну и парочку ловкачей для прикрытия. Клинки и топоры опустились на головы мертвых, а затем на землю посыпались кристаллы, что несколько удивило воинов. Обычно нужно черепа вскрывать, чтобы добыть их, но это не те монстры подземелий, поэтому у них вот так вот. «Осторожнее с когтистыми!» — выкрикнул я, глядя на приближение двух буйных тварей, которые прятались среди обычных мертвяков. Однако высокий рост имел свои преимущества. Когда врагов полчища, сверху видно всех их. Человек-волк, на которого и мчалась тварь, позади двух зомби принял одного на щит. Тот ударился и принялся бить по нему, не в силах сдвинуть и преодолеть. Второго зомби зарубил слева стоящий кабан. Тем временем когтистая тварь со слегка вытянутыми руками уже приготовилась вонзить свои кости в отвлекшегося воина. А тот и не отвлекся. Да еще и зомби все еще бился в щит, мешаясь на пути. Впрочем, тварь все равно напала. Но осторожно, и стоило клинку сверкнуть, как монстр ушел влево. Но это стена щитов. Тут всюду войны, поэтому вместо клинка мутанту в плечо вонзился топор, почти отрубив конечность. Тварь пошатнулась, и тут волк сделал рывок. Он оттолкнул своего зомби и мигом достал мутанта, вонзив оружие в шею. Правда, тварь не умерла. Она схватилась за клинок и собралась было вонзить когти в воина, но рядом оказался кабан. И голова мутанта разделилась на две части. Топор помог. Воины тут же вернулись в строй, так как еще больше зомби прибывало. А потом слабый поток превратился в цунами. Неожиданно резко, что было подозрительно. «Замените!» — выкрикнул я и взлетел. А один из столовых бойцов тут же занял мое место. Поднялся невысоко И да, очень жалко тратить останки времени своего артефакта полета, но очень хотелось узнать, прав ли я. Зомби тянули ко мне свои лапы, мутанты пытались достать, как могли, а один громила даже начал швырять в меня обычных зомби. Это ненормально, если ему кто-то не подсказывает. Нашел! В самом центре армии, в окружении 4 здоровяков и 10 когтистых, прятался худощавый зомби с большой головой. «Ну, привет, дружок!» — ухмылялся я. А он верещал, хотя это было больше похоже на писк. И зомби, они начали делать живые лестницы в небо, чтобы поймать меня. «Удачи! Я могу подняться в воздух на 15 метров. Но есть ли смысл?» 3 выстрела, 2 камня поймали мутанты, а 3-й пробил черепушку мозговитого. И тут же все живые стены порушились. Даже зомби, которые карабкались на баррикаду, попадали вниз. Правда, был один момент. Перед баррикадой уже столько зомби, что они могли просто попереть вперед и как-то карабкаться. Это у них получалось, хотя и не так эффективно, как при живой стене. Впрочем, неважно. Зомби вновь стали тупыми. И теперь они толкаются, давят друг друга и всеми силами стремятся к людям. Правда, напор стал выше. Еще они полезли в дома. Причем во все, что были рядом. Видимо, искали обходные пути. Но знаю я их. Они и в окно выйти могут, если посчитают, что так короче. Ладно, это уже все неважно. Поспешил занять свое место в стене щитов и продолжил рубить тварей. Мозговитый, видимо, хотел истощить людей перед своей главной атакой и сперва на убой посылал мясо. А вот в центре армии были уже более крепкие мертвяки. Тоже обычные, но они сильнее, прочнее и более быстрые. Хотя толку, продавить нас у них не вышло, но все же очень не хватало взрывных стрел и зачарованных гранат. Приходилось постепенно, шаг за шагом, отходить назад. Вперед не получалось, сильно уж враг давил. Но после себя мы оставляли бесчисленные тела, и зомби стремительно заканчивались. Бойцы же периодически менялись с теми, кто был в тылу. А там Анюта чай организовала и кое-какие наши запасы съестного распотрошила. Несмотря на мои опасения, к нам в тыл никто так и не пришел. Впрочем, бойцы не теряли бдительность, по крайней мере, часть из них. Все же кто знает, какие враги могут показаться из переулка или домов. По прошествии нескольких часов враг все же закончился. Но отдых нам только снился. Приходилось хватать мертвяков за конечности и отбрасывать в сторону, чтобы собрать кристаллы. Судя по энтузиазму, с которым зверолюди это делали, бык обещал им немалую денежку. Ну а я получу половину от всей добычи. Поэтому, пока звери работали, я сбегал к баррикаде. Люди еще зачищали другие улицы, откуда также шли мертвые. Но, как я понял, напор там был не особо сильным, поэтому моя помощь не требовалась. Ну и Рода ложился, что гранаты — все. Стрелы — тоже все. Боеприпасы у людей, на удивление, еще остались, и весьма много. Похоже, экономят и стреляют лишь, когда прям припекает. Разумно. Оставив людей добивать остатки зомби, вернулся к феодалу. Тот выглядел довольным, но уставшим. «Хорошо посражались. Нечасто столько монстров встретишь вне подземелья. Все зарядились жизненной силой. Может, кто-то и ранг повысил». Бык был без шлема, но вот барьер не снимал. Я уже рассказал о шипах и пулях, поэтому никто не смел расслабляться. «Ну тогда, как будет время, снова возьму вас сюда. А пока можете тащить все, что хотите. Правда, дома здесь в основном разграблены». Я указал руками на дома. Но бык покачал головой. Кристаллы ведь еще не собрали. Однако теперь воины были еще более мотивированы, и не прошло много времени, как наша часть поля боя была зачищена. Я получил 3500 кристаллов. И был несказанно рад. Теперь у меня 25 000. Осталось понять, сколько нужно для прорыва на различные ранги. Но для этого есть аристократы. Далее зверолюди под хохот Анны потащили все, что было можно. Даже унитазы с ваннами. Вскоре проходная была забита хламом и довольными бойцами. Потом еще 20 минут они все это растаскивали по резиденции феодала. Надо будет им объяснить, что из этого для чего. Ну или как-нибудь потом. Сейчас же меня ожидали в лагере выживших. Туда я и направился вместе с сестрой. Перед баррикадой уже работали люди, разбирая трупы и собирая кристаллы. Они действовали осторожно и сперва отрубали головы, прежде чем трогать тела. Молодцы. Сколько я уже так еще живых зомби убил, когда собирал добычу? Путь через баррикаду нашелся сразу. Открытая бронедверь. Она была сильно помята, а за ней еще несколько дверей и укрепление на случай прорыва зомби. Очень даже неплохо вышло. Сразу видно, что люди тут умные, по крайней мере, некоторые из них. Вскоре мы вышли на площадь, где расположился лагерь выживших. Увидел блондинок в компании Леры и Мари. С ними был мужчина в зеленых латах и рыжий. Оба залиты кровью, но она явно не их. Да и выглядели мужчины изнеможденными. «Медведь, не знаю, как выразить свою благодарность», — начал было говорить глава лагеря, но я поднял лапу и остановил его. «Потом поговорим. Сейчас нам надо уходить, есть более важные дела». Кинул взгляд на блондинок. Те выглядели уставшими, но довольными. «Хорошо, хорошо», — услышал я вслед. «А как же наша доля и прочее?» — тихо поинтересовалась Анюта, шедшая рядом. «Они еще долго будут приходить в себя и добычу считать. Пусть оживут, и не забывай, мы единственные, кто им боеприпасы может поставлять. Не кинут». «Хм, поняла». Пока шли к двери, подоспела Алиса. Девушка валилась с ног от усталости. Поэтому я взял ее на руки. А дальше? А дальше у нас ночная диверсия во вражеский лагерь в мире зверей. Эх, и когда все успеть?